Глава 21. Даш, уловив в моих глазах недобрый блеск, спрятал хвост и, уложив меня на кровать, начал медленно пятиться к дверям. «А ну стоять!» — рявкнула я на него. «Сейчас убежишь, так ночью меня все равно накроет откатом. И поверь, приду я именно к тебе, но уже на своих условиях». Даш замер, а меня кольнула мысль, вдруг он меня не хочет. «Если передумал и не хочешь меня, уходи!» «Да что же за такое?» Будто уговариваю его. «Хочу!» Шепотом почти неслышно и несколько шагов ближе. Снова замер и смотрел все еще настороженно. «Вот надоели, честное слово, то уговариваешь их, то самооценку им поднимаешь. А я женщина, между прочим, это меня надо уговаривать, меня надо соблазнять. Мне мужчина нужен, равный». «А ты чего ждешь? Команды раздеваться и действовать?» По его лицу поняла, да, таки ждет. И тут меня озарило. «Вы что, ничего не можете сделать без команды женщины или без ее разрешения?» «Так было всегда». Безразлично пожал он плечами. «И почему мне снова хочется выть еще и головой обо что-нибудь стукнуться?» «Даю тебе разрешение на то, чтобы ты делал сейчас все, что тебе хочется». «Но если скажу «хватит» или «отпусти», ты меня отпускаешь и прекращаешь свои действия». Все же я решила подстраховаться. Несколько ударов сердца, глаза в глаза, потрясение, неверие, огонек, предвкушение. «Ну, наконец-то!» «Я сейчас!» Вылетел он за дверь с таким счастливым лицом, что невольно закралась мысль, а не пошел ли он со счастья привалившегося объявить, что стал любимым мужем? Хихикнула, это уже явно нервное. И пока нет моего соблазнителя, быстренько размоталась из пледа и нырнула под одеяло. Ну все, кажется, готово. И снова нервный смешок. С такими потрясениями определенно стоит озадачить парней, чтобы нашли мне маленького котенка. Мой личный антидепрессант. Хотела еще уменьшить интенсивность освещения, но так и не поняла, как это сделать. Даш вернулся быстро, и все такой же счастливый. Я отдал распоряжение парням от твоего имени. Стоит и ждет моей реакции. И ведь явно проверяет мои слова о равности. Спрошу сейчас, что за распоряжение, и как он расценит мой вопрос, как недоверие? Решила промолчать, кивнула головой, мол, ладно, завтра все равно узнаю. Попросил парней дежурить возле дома последней дороги. Как понял, для тебя это важно. Теперь уже я сияла улыбкой, а ведь сама совсем об этом забыла. Хотела поднимать этот вопрос только завтра, когда вернемся на облюбованную поляну. А вдруг этой ночью принесли бы ребенка? Спасибо! Слетела я с кровати и хотела кинуться к Дашу на шею, но резко затормозила, вспомнив о том, что ему неприятны прикосновения. Показательно сцепила руки за спиной и очень медленно, двигаясь, слегка потерла щекой о его грудь. Несколько движений отошла на шаг, так и держа руки за спиной. «Ты только поделись братьями силой», — хрипло попросил он, глядя на мою грудь. «Нет, я не забыла, что абсолютно обнажена, просто немного смущалась, но какая разница, рано или поздно все равно все увидит». Послала по трем нитям футбольные шары, и тут же сработало оповещение о доставке посылки. Грохот стоял знатный, как и ругательство. «Ладно, Тик, а вот шанс Кирам непривычные. И только тут до меня дошло, что я мало того, что выбрала правильно нить, так еще откуда-то взяла нити Кира и Шана». В том, что ругательства были именно их, сомневаться не приходилось. Но вопрос, который готов был сорваться с губ, застрял в горле от прикосновения рук Даша к моим плечам. Ладони соскользнули с плеч, мягко прошлись вниз по рукам, пока не сомкнулись на моих запястьях. Для этого ему пришлось очень низко наклониться, настолько, что я едва не касалась носом его шеи. Запах одуряющий, манящий, заставляющий кровь в венах бежать быстрее. «Руки», — мягкий обволакивающий шепот, — «тебе придется держать их подальше от меня». «Не смогу», — с легким придыханием. «Тогда мне придется их привязать». «Придется». Едва прошептала и согласно качнула головой. Даш обхватил мои запястья одной рукой, а второй обвил талию, крепко прижимая к своему твердому телу. Шаг, второй, третий. Пока мои ноги не уперлись в кровать, сильная рука не позволяла упасть. легко приподняла и уложила меня на кровать так, как надо ему. Даш потянул руки Саши вверх, обхватывая ее тонкие запястья своими пальцами. Мысли Даша. Такая маленькая, хрупкая, ранимая, что страшно прикасаться. Сильнее, чем кажется. Напомнил сам себе и обмотал ее запястья заранее приготовленным мягким ремнем. Саша замерла, но в ее глазах светились только страсть и предвкушение. Очень хочется верить, что она станет моим спасением, а не погибелью. Когда ее руки оказались привязаны, позволил себе расслабиться. Будь она немного больше, я не уверен, что смог бы, но на Сашу мое тело отзывается болью в напряженном члене. До звездочек перед глазами хочется оказаться внутри нее и двигаться, пока не иссякнут мои силы. Отстранился и окинул взглядом ее тело. Упругая грудь с темными вишенками сосков уже твердых. Наклонился и обхватил один губами. Мягко, нежно, едва касаясь. Саша прерывисто вздохнула и выгнулась навстречу моим губам. Усилил напор и всосал в рот больше ее мягкости. С силой щелкнул языком по твердой вершинке. Едва слышный стон. Улыбнулся, но мне этого мало. Хочу, чтобы она кричала в голос от наслаждения. Чтобы хотела меня так же, как я ее. С едва слышным звуком выпустил сосок изо рта и тут же втянул второй. Уже без нежности, резко, сильно, долгожданный крик. Снова отстранился и посмотрел в ее затуманенные страстью темные глаза. Ее губы призывно блестели, нижняя чуть припухшая. На ней все еще были видны следы маленьких зубов. Медленно наклонился, глядя ей в глаза, легкое прикосновение губ, и она раскрыла своим мне навстречу. Не отказался от приглашения, провел языком по ее нижней губе, успокаивая ее выдох, мой вдох перед погружением. Мягкая влажность ее рта обволакивает текучим медом. Сладко, порочно, так правильно. Робкое касание ее язычка ответил тем же, а затем подался вперед, углубляя поцелуй, сминая ее губы под напором своих. Саша застонала мне в рот и выгнулась дугой. Провел руками к ее талии, лишь слегка задевая грудь. Просунул руку ей под спину и сильнее прижал к себе. Раздраженный рык сорвался с губ, хотел почувствовать ее всей кожей без преград. Снова отстранился, подождал, пока она сфокусирует взгляд на мне. И встал возле кровати так, чтобы она меня видела каждое движение. «Только не останавливай!» Билась во мне отчаянная мольба, когда я потянулся руками к низу майки. Ждал, но она молча только смотрела с жадным взглядом. Неужели для нее мои шрамы и правда не имеют значения? Ухмыльнулся и стянул майку. Сейчас и проверим. Никакого отвращения, только жадный взгляд ощупывал каждый сантиметр моей обнаженной груди. В глазах восхищение, даже ее дыхание стало тяжелее, а запах ее возбуждения буквально сбивал с ног. «Сними!» Сиплый шепот на грани слышимости. Мне не надо было уточнять, что именно. Она не отрывала свой взгляд от моего каменного члена, скованного тканью штанов. Распутывал завязки, следя за тем, как сладко она облизывает свои губки языком. Поймал себя на мысли, что хочу прямо сейчас позволить ей то, о чем она думает, желая увидеть мой член. Глубокий вздох, легкий наклон, чтобы стянуть штаны. Медленно выпрямился и увидел шокированное лицо Саши. На нем все явственнее проявлялся испуг, когда она смотрела на то, как я поглаживаю ладонью свой член. Пытался ее успокоить. «Помни, ты всегда можешь меня остановить». «Такой огромный!» Подняла она на меня свои глаза. Теперь уже и я начал сомневаться, что смогу поместиться внутри ее хрупкого тела. Прикрыл глаза и пообещал себе, что сделаю все возможное, чтобы ей было хорошо. Если бы я смог кончить только от ее взгляда, я бы уже это сделал. «А ты не можешь?» Открыл глаза и понял, что сказал это вслух. «Нет», — отрицательно покачал головой. «Только от проникновения». Взгляд Саши начал проясняться все сильнее, и мне это не понравилось. Вернулся на кровать, накрыл своими губами ее губы и медленно опустился на нее. Замер в самый последний момент и почувствовал, как ее грудь слегка касается моей. Опустился ниже, и теперь уже с моих губ сорвался прерывистый выдох. Мягкая, теплая, желанная. Саша подалась мне навстречу, прижалась сильнее, дыхание к дыханию, кожа к коже. Отстранился от ее губ и вернул внимание двум твердым вершинкам. Одну накрыл губами, вторую сжал пальцами, поперекатывал, слегка оттягивая, и сжал ладонью всю грудь, мягкую, упругую. Стон сменялся стоном. Саша выгибалась все сильнее, иногда что-то хныкало, а я не мог оторваться от ее тела. «Пожалуйста», — прошептали ее припухшие губы, и я усиливаю напор. «Даш!» — громкий крик, ее тело выгнуло дугой. «Пожалуйста!» — закричала она уже в полный голос. «Чего ты хочешь?» — просил и удивился хриплости своего голоса. Саша хныкала, не реагируя на мой вопрос. Вряд ли она меня сейчас понимает. В душе разлилось удовлетворение, все идет так, как я и задумывал. Скользнул рукой по плоскому животику ниже и ниже. Отстраненно отметил практически полное отсутствие волос между ее ног. Мне это понравилось. Нырнул пальцами вглубь, раздвигая ее влажные складочки. Второй рукой удерживал Сашу от метаний, слегка надавив ей на живот. Задел пальцем твердый комочек среди ее розовых складочек, и из горла Саши вырвалось рыдание. Провел по нему еще раз и еще. Усилил нажим. «Даш!» — выкрикнула Саша и, тяжело дыша, обмякла всем телом. Никогда не думала, что снова захочу доставить женщине удовольствие своим ртом. Но рядом с Сашей забывается все плохое, будто это был всего лишь дурной сон. Но забывать нельзя. Надежда на лучшее всегда обращается против меня. Подарил ей короткий поцелуй и, решительно раздвигая ей ноги, втиснул свои плечи ей меж бедер. Саша дернулась и что-то попыталась мне сказать. Не стала вслушиваться. Обрушил напор своего языка на чувствительный комочек. Сашины невнятные протесты перетекли в стоны. А затем и в крики. Такая чувственная, как сладко реагирует на ласки. Просунул под ее бедра руки. Прижал их к кровати, пытаясь удержать Сашу в одном положении. Кажется, невозможность двигаться заводит ее еще сильнее. Крики удовольствия приятно ласкали мой слух. Обхватил губами твердый и такой чувственный комочек, втянул его в рот, как сосок, и одновременно проник в Сашу сразу двумя пальцами. Несмотря на то, что я удерживал Сашины бедра одной рукой, она все же резко выгнулась дугой вместе с хриплым криком. И продолжала биться подо мной еще какое-то время так, что мне пришлось придавить ее всем телом, чтобы она не навредила себе. Все мое тело дрожало от напряжения, а член, кажется, никогда за всю мою жизнь не был настолько тверд, как сейчас. Больше не в силах сдерживаться, раздвинул ее бедра, почти прижимая ее колени к пышной груди. И сделал первый медленный, крайне аккуратный толчок. Почувствовал, как под напором моего члена растягивается ее лона, как головка проникает в жаркую глубину. Пришлось сцепить зубы, чтобы не ворваться в нее одним быстрым движением бедер. Поддался еще немного вперед, и глухой рык сорвался с губ, когда Саша вдруг напряглась. «Не надо, маленькая», — прошептал в ее губы. «Расслабься, впусти меня». «Слишком сильно», — захныкала Саша, но замерла и попыталась расслабиться подо мной. «Вот так», — зашептал еще немного, усиливая напор. «Я никогда не сделаю тебе больно». Саша расслабилась еще больше, а мне хотелось орать от запредельного удовольствия. «Почти в тебе». Продолжал шептать. Мой голос действовал на нее успокаивающе. Опустил свою грудь ниже, создавая легкое трение, отчего малышка застонала и сама подалась ко мне бедрами. Едва успел остановить ее движение. Глупая, так обязательно причинит себе боль. Только медленно, сантиметр за сантиметром. Мой член словно в тисках. Наслаждение граничит с болью. Слишком тугая, слишком горячая. Все в ней слишком, и это напрягало. Еще движение, головка упирается в преграду. Слишком глубоко для девственной плевы. Просто я очень большой для малышки. Бросил взгляд вниз на соединение наших тел и едва не кончил от увиденного. Я настолько сильно ее растягивал, что поразился, как вообще смог в нее войти. Я почти полностью в ней, осталось всего лишь пара сантиметров. Начал медленно из нее выходить и также медленно возвращаться обратно. Саша напряглась, и я зашипел сквозь зубы. Давление на мой член стало просто невыносимым. «Даш!» — напряженно прошептала малышка, и я замер. «Больно?» Мой голос похож на карканье. Я готов был умереть от напряжения, но я готов был остановиться, если ей больно. «Двигайся!» — негромко ответила Саша. Возобновил движение, наблюдая за ее лицом. «Вот тогда...» — послышался ее тихий шепот, и я успокоился. «О, Боже!» — выкрикнула она, широко распахнув глаза, в которых плескался восторг и наслаждение. Почувствовал, как капелька пота стекла вниз по спине. Прикрыл глаза и полностью отдался движениям своих бедер под мягкие выкрики малышки. По позвоночнику пронеслась волна тепла. Перед глазами пелена страсти. Удовольствие с каждым движением захлестывало все сильнее. «Больше, Даш, пожалуйста!» закричала Саша. И я отпустил весь свой контроль. Обхватил руками ее руки, поставил локти так, чтобы Саша упиралась в них плечами. И одним слитным движением вошел в нее до конца. Несколько резких глубоких движений бедрами и наш слитный выкрик. Ее звенящий, мой глухой, больше похожий на рык. По телу пронеслась обжигающая волна. Пока я с каждым движением все продолжал и продолжал кончать, продлевая оргазм Саши глубокими толчками бедер. Саша уже не кричала, лишь мелко вздрагивала и тихонько всхлипывала от пережитого наслаждения.